В свое время узнаешь, отмахнулся дед. Нечего забивать мозги ненужной информацией. Путь праведного даоса не дублирует путь обычных практиков, и знание ступени излишне для только вступившего на эту дорогу. Ну а я сам называл ступень просветленным. Хотя, как я потом понял, рановато, не дорос. Вот ведь прижимистый призрак. Никто со мной не хочет делиться знаниями. Даже, казалось бы, такими незначительными. Меня не спрашивай, я ни с кем ниже ступени святого и не общался. И то, лучше бы с ними не общался. Все мозги мне выили, критикуя мой образ жизни, а я по-другому не могу. Это мое дао. Да-да, я уже знаю, дай уже послушать призрака. Когда-то давно, продолжил призрак деда, я выбрал это место как пристанище для своего отшельничества, вдали от людей, от тревог, забот и соблазнов. Идиот, лишить себя всего самого лучшего, только праведники могут заниматься подобной ерундой, растрачивая жизнь совсем не на то. Подобный метод часто избирают праведники, особенно в начале пути, поскольку он помогает быстро продвигаться по ступеням. Плюс уединение с природой помогает познать многое, что скрыто за суетой жизни. Мне, в том числе, оно открыло глаза на многие вещи. Ага, как обходится без женщины вина, да, как ощущать себя старым дедом еще в молодости. Ну уж нет, Ван, не слушай этого глупца, он свою жизнь загубил, и хочет тебе того же. Знаю я их, глупость заразительна, это путь праведников. Смирись, прозвучал мысленный плевок. Главная проблема, с которой сталкиваешься в подобных уединенных местах, это одиночество и тоска по другим разумным существам. По женщинам. Поэтому каждому существу, ступившему на путь отшельничества, даже праведнику нужен друг-спутник-животное, с которым он может пройти этот сложный путь лишения и не сойти с ума, остаться живым внутри, а не превратиться в засохший свод запретов. «Спутники это как мои лисички?» – спросил я. «У тебя еще бессмертный есть?» «Но да, как они?» Либо на удивление промолчал. «Отсюда и берет свое начало причина, почему ты не можешь покинуть этот остров?» «Демоножабы?» — хором спросили лисы. «Нет, тупицы. Серебристый карп. При чем тут вообще эти жабы?» «Да мы так, потупились лисы, просто спросили. В общем, в появлении серебристого карпа и всех этих духов косвенно виноват и я. Ну что ж, послушаем», — с интересом сказал Либо. «Как уже понятно, серебристый карп — это КХМ, пусть будет злой дух, не нашедший покоя, детали неважные, и сейчас я вам всем покажу кое-что из своих воспоминаний». «В смысле покажете?» – переспросил я, в прямом, «и попрошу не перебивать меня в дальнейшем, когда я начну». Мы с Либо угукнули, лисы уркнули. В тот же миг дед взмахнул рукой, и мир вокруг нас резко поблек, потерял цвета. Он стал тусклым, едва ли не черно-белым. Хотя нет, кое-какие цвета можно было различить. «Как ты это сделал?» – искренне удивившись, спросил Либо. «Этот остров был местом моей силы. Даже сейчас я тут гораздо сильнее обычного призрака, и возможностей у меня больше. Поэтому не задавайте никаких вопросов, просто смотрите и слушайте. Дайте мне насладиться теми немногими воспоминаниями, которые у меня остались», — грустным голосом закончил дед. Замолчали даже лисы. «Пойдемте, к воде. Не бойтесь, вас никто не тронет», — успокоил он нас всех. Я оглянулся на храм, он был свежим, чистеньким, деревянным, и совсем он не был черным, да и все вокруг изменилось, стало так светло, и словно бы все ожило. Это было совсем другое озеро, совсем другой храм. «Интересно, умеет этот дух?» — заметил парящий рядом Либо. «Да, и тут не было никаких демоножаб, то есть жабы были. Они сидели на бережку острова и мирно квакали. Это были нормальные жабы. В озере плавали рыбки всех цветов и размеров, и там не было никаких духов, а оно само не было темным, как ночь. Наоборот, вода была чистейшая, кристально прозрачная. Рядом порхали бабочки и стрекозы. Да, краски были тускловатые из-за того, что это было воспоминание, но даже так было понятно, что когда-то это было красивое живописное озеро. И никаких болот вокруг не было. Просто холмы, на которых буйно росли деревья. Да, стоит признать, в воспоминании духа местность выглядела попривлекательнее. Одним словом, красота. Ну и благодать вторым. Даже я через эту толщу лет воспоминаний чувствовал редкий покой, исходящий от этого места. Никакой тревоги в такой природе ощущать просто невозможно, просто хотелось сесть, постигать бзин, складывать камушек на камушек, ища балансы в них и внутри себя. Идеальное место для праведного даоса. К моему удивлению, дальше не пошли жуткие воспоминания о том, как все резко изменилось и случились какие-то страшные события. Вовсе нет, ничего подобного. Перед нами возник тот же отшельник, только как будто моложе, я бы ему дал не 90 лет, а 70. Чуть меньше морщин и чуть больше не поседевших волос. Конечно, на деле тут отшельнику не только могло быть, а, скорее всего, и было лет 500, а то и больше. Внешность в мире культиваторов обманчива. При этом дух отшельника стоял возле нас. Таким я был до встречи с ним. С кем с ним стало понятно совсем скоро. Помолодевший дед-отшельник сидел прямо на краю острова, прищурив от солнца глаза. У его ног, погруженных в воду, мельтешили и кружились стайки мальков и прочих озерных рыбок. И когда я напряг зрение, стало понятно, почему они так кружатся вокруг него. Мотыляя ногами, отшельник испускал россыпи чистейшей сверкающей ци, и именно эта сверкающая радужными цветами ци приманивала к себе рыбок, которые с жадностью ее поглощали. Воспоминание призрака все больше наполнялось красками и цветами, словно обретая силу. Ну а дальше время ускорилось, будто кто-то нажал на перемотку. Рыбки-мальки продолжали мельтешить вокруг ног отшельника, вот только резко увеличивались в размерах. Карпы, скупо обронил дух. Тут были разные карпы. Красные, желтые, синие, розовые. Казалось, природа щедро плеснула красок в это озеро, и они обрели форму рыбок. Выглядело это потрясающе красиво. Ци продолжала сверкать у ног отшельника. Изредка он опускал и руки, стряхивая в воду капли ци, которые, сверкая, медленно опускались вниз на несколько метров, освещая все вокруг, словно сияющие бриллианты. Тут-то я и заметил сверкающего серебром карпа. Он робко приблизился к стайке рыбок и, ловко извернувшись, ухватил одну из капельцы. Да, у карпов велась борьба за каждую каплю, в которую старик не вмешивался. Серебристый карп был намного меньше остальных, зато он был явно быстрее и сообразительнее. Он казался полупрозрачным и словно облитым расплавленным серебром, а еще он немного светился, отражая солнечный свет радужными цветами. «Я сразу понял, что он особенный», — сказал призрак. Серебряный карп был единственным из рыбок, кто не боялся деда и попросту лег на его ступню. «Наглость или доверие? Удивительные создания, карпы», — тихо сказал дух, наблюдая за этой сценой вместе с нами. «Вроде бы просто рыбы, а на деле нечто большее, огромный скрытый потенциал, который может раскрыться лишь при совпадении множества факторов». Мне передались эмоции духа, вернее, их отголоски. То, что он нам показывал, было личным. «Когда он лег мне на ногу, тут-то я и ощутил просветление», — сказал он. «Даже я через воспоминания почувствовал исходящие от его призрачной фигуры странные вибрации, которые заставили мою душу словно бы приоткрыться навстречу чему-то великому. Это был непостижимый момент внутреннего озарения и, одновременно, при остановке времени. Нам кажется, сказал дух, что мы сами управляем своей жизнью, эмоциями, поступками, внутренними состояниями. Он замер на миг. Это чудовищная ложь и самообман. До этого момента я думал, что что-то понимаю в даосских состояниях сознания. Дух покачал головой. В тот день я понял, что мы лишь можем ждать того момента, когда они придут сами. Мы должны держать объятия нашего сознания открытыми, надеясь, что случится небывалое и нас постигнет озарение или просветление. Настоящее, а не то, которое испытываешь во время глубокой медитации. Дух присел и коснулся пальцем воды, по которой пошли круги. Когда этот маленький карп лег мне на ногу, я на краткий миг ощутил настоящее просветление. Это был момент, когда я на долю мгновения понял и осознал все сущее. Я ждал этого момента 700 лет, и когда он наступил, то я понял, что ждал бы его еще столько же, лишь бы испытать снова. «Ты знаешь, что такое просветление, юноша?» Я хотел сказать, что испытывал сатори и похожие состояния, но даже отголосок того, что мне донеслось через воспоминания отшельника, говорил мне о том, что постиг я, видимо, какое-то не то сатори. Это мимолетное касание Вселенной, которое на миг сделало мои глаза открытыми. Мы с тобой, да и другие, просто слепцы, полагающиеся на свои ощущения, не более. Разве есть цена тому, чтобы слепец на несколько мгновений стал зрячим? Нет, нет такой цены, которую он не был бы готов заплатить. И поверь, став зрячим даже на миг, ты всю жизнь будешь хранить увиденное. Дух нервно сглотнул, словно переходя к чему-то действительно болезненному и личному. Именно с тех пор моя жизнь стала неразрывно связана с этим маленьким карпом. Карпом, который подарил мне просветление. Время в воспоминании вокруг нас еще сильнее ускорилось. Серебристый карп рос очень быстро, быстрее всех других рыб в озере. Ци праведников очень полезна для духовных существ, да и не только для них. О целебных ее свойствах ты и так знаешь, я видел, как ты лечил лису. Чжанг, так я его назвал, рос очень быстро. Довольно скоро карп, кружащийся вокруг ног праведника, был уже размером с руку, и в глазах его явно плескались зачатки разума. Еще перемотка, и он стал еще больше. Я даже как-то позабыл о духе деда, полностью захваченный наблюдением за воспоминанием. Вот я впервые ему показал наше озеро. Мы увидели, как отшельник взял карпа на руки и, приподняв над собой, показывал тому остров и озеро вокруг. В глазах карпа я видел радость и шок от увиденного мира, другого, надводного мира. Он впервые увидел, что есть что-то помимо озера и его темных глубин, что есть мир над водой, и как он прекрасен, меланхолично сказал дед. С тех пор я каждый день его носил и показывал все вокруг. Учитывая, что он уже стал чем-то большим, чем обычной рыбой, Чжанг мог довольно долго обходиться без воды. Времена года менялись вокруг с поразительной скоростью, и карп достиг размеров теленочка, упитанного такого теленочка. Еще бы, на чистейшей ци откармливался. Обычно разговаривать умеют только золотые и черные карпы, но и они до поры до времени молчат. Но Чжанг был одним из редких исключений. Он заговорил, и довольно рано, на второй год. Карп действительно заговорил. Сначала это напоминало слова ребенка, которые тот с трудом произносит, но чем больше перематывал воспоминания дух, тем лучше он разговаривал. Это выглядело совсем не так, как я думал. Он не говорил по-настоящему, лишь проецировал звуковые волны наружу. Совсем как Либо. Удивительные создания карпы, вновь повторил дух. Воспоминание резко оборвалось, но почти сразу возникло другое. Я не скажу, что испытал просветление еще раз, но воспоминание о нем было для меня вдохновением для многих медитаций и размышлений. Это многое мне дало. Прошло, наверное, с десяток лет, и мы все увидели огромного серебряного карпа, который рассекал озеро, а верхом на нем был отшельник, волосы и борода которого развивались на ветру, а глаза лучились от счастья. Не менее счастливым был и карп. Вот она, человеческая натура, мелькнула мысль. Только нашел животинку, сразу надо припахать. Чжанг стал мне настоящим другом. Он уже не был просто духовным существом, он стал разумнее многих людей. Через мгновение перед нами предстала сцена, как огромный карп вывалился на поверхность озера и отшельник поил его чаем. А не перебор ли это, часом, подумалось мне. Он любил зеленый чай с лепестками розового лотоса, его любимый. Дух умолк на пару мгновений и продолжил. Я давал ему разные виды лотоса, но он говорил, что в розовом есть что-то особенное, что-то, напоминающее ему детство. Эх, дух громко вздохнул. Наверное, юноша, ты знаешь легенду о том, что каждый карп, достигший тысячелетнего возраста, может стать драконом. Что-то такое припоминаю, нахмурил я лоб. Это не легенда, это так и есть. Собственно, черные и золотые карпы, долгожители среди карпов, поэтому лишь они в естественной среде живут так долго. Мой Чжанг и тут был исключением. Он мог стать первым серебряным карпом, ставшим драконом. Но для этого должно было пройти много лет. Та самая легендарная для карпа тысяча лет, после которой он становится достаточно сильным и могущественным, чтобы преодолеть низвергающийся водопад желтой реки и врата дракона и стать, наконец, новым существом, драконом. Дед-призрак подошел к словно живому карпу из воспоминания и погладил того по голове. У него даже рожки начали расти на вторую сотню лет. Действительно, из головы карпа торчали совсем небольшие, словно вилки для еды, рога. С каждым новым воспоминанием рога становились длиннее, а сам карп все огромнее, и скоро он напоминал по размерам молодую касатку, рассекавшую озеро. Старик же почти не менялся, разве что борода становилась длиннее, да все волосы окончательно побелели. Зато с каждым годом черты лица серебряного карпа неуловимо менялись, и чем старше он становился, тем больше походил мордой на китайского дракона, видоизменялась пасть, рога, чешуя и глаза. Скоро эта тварь рыбина прямо-таки источала своим телом могущество духовного существа. Думаю, такой карп пришлепнул бы меня одним ударом хвоста. Лето сменялось осенью, осень зимой, а зима весной, и так по кругу. Много-много лет. Передо мной, перед нами перематывали года, проходящие на этом озере. Опавшие листья, снег, появление зеленых почек и распускание листьев из года в год. И все это было тем, что отшельник наблюдал тут на протяжении сотен и сотен лет. Шли годы, за которые наша духовная связь становилась еще крепче. Наши воспоминания были едины. Из года в год мы видели одно и то же, переживали одно и то же, пусть и по-разному. В одном из воспоминаний я увидел в деле ту самую технику, которую нашел в бумагах отшельника. Тот словно скользил над поверхностью озера, совсем как водомерка, не тревожа водную гладь. Конечно, грустно вздохнул дух, мне приходилось покидать это озеро и моего чжанга, в том числе и для того, чтобы найти необходимые духовные растения для собственного развития. Увы, в этих местах росло не все, что мне нужно. А оставлять ваш остров было не опасно, у вас там бумаги и вещи. В воспоминаниях я увидел стопки свитков едва ли не до потолка, и много разных артефактов. Куда это сейчас делось, было мне неведомо. По этим ступеням и на этот остров может пройти только праведник, пусть и неважно, какой ступени. Любой человек со злыми помыслами просто бы не прошел к острову. Ну и кроме того, не стоит забывать о чжанге, который защищал озеро от посторонних. Дух горько покачал головой. В отличие от нас, людей, карпу для развития в принципе достаточно ци, и он будет расти и возвышаться. Эх, чжанг, чжанг. Увы, чем больше лет он проводил на этом озере, тем невыносимее ему тут было находиться. Для него, 700-летнего карпа, подобное озеро стало слишком мелким. Он уже мечтал о том, как станет драконом. Ему не терпелось достичь этого. Более того, он хотел отправиться к вратам дракона уже на свое 700-летие. Но я ему объяснял тысячи раз, что возраст – это не просто цифры. Карп с каждым годом набирает мощи и могущество, и именно эти качества позволяют выдержать подъем к вратам дракона. 1000 лет взяты не просто так, а опытным путем. Кроме того, только к своему 1000-летию карпы обретают способность владеть ци словно практики, и им становятся доступны вещи, которые подвластны лишь практикам. Но чжан просто не понимал, что он еще не готов. Через мгновение перед нами предстала картина, как карп разгоняется из самых глубин озера, взлетает на десяток метров из воды, а потом снова плюхается обратно, вздымая тучи брызг и волн. И так раз за разом. Он очень хотел ощутить, что такое полет. Хоть на пару мгновений он чувствовал, что создан для большего, чем жизнь простой рыбки в маленьком пруду. Как там говорится, а мне летать охота. К 800 годам карп напоминал уже огромный самосвал. «Как быстро все меняется», — сказал дух. «Только недавно чжанг помещался у меня в ладони, и вот промелькнуло 800 лет, и уже я могу поместиться у него во рту». «Так он что, отправился туда, к вратам дракона?» Дух промолчал и погрузил в водную гладь ногу. Никакой ряби на воде не было. «К сожалению», — выдохнул отшельник, — «жизнь не всегда складывается так, как нам бы хотелось. Я отправился в одну из своих редких отлучек за ингредиентами для возвышения, я был близок к тому, чтобы ощутить ступени святости, и это было очень важно». Повисло тяжелое, гнетущее молчание. «Пока меня не было, чжанга убили». Глава 12. По щеке духа скатилась призрачная слеза, и воспоминания вокруг нас застыли, словно остановилось само время. О нем, о моем чжанге, как-то узнали, и пока меня не было, его убили. Воздух вокруг словно проморозило от холода, который испускал дух. Убили, чтобы пустить это величественное создание на ингредиенты для возвышения. К сожалению, отлавливать долгоживущих карпов – нормальная практика для большинства сект, потому что само тело таких карпов обладает очень большой ценностью, и их используют для создания различных пилюль. Призрак умолк, а потом горестно вздохнул. Мой чжанг так и не стал драконом. Они не дали ему этого шанса. Он не успел. Еще бы 200 лет, и я бы сам его отнес к Желтой реке. Выпустил бы к вратам дракона, и он бы полетел. Рыбья чешуйка по озеру плывет, и карп мгновение ждет, когда небо унесет его в вечный полет. Не знаю почему, но в этот раз стихоплетство либо показалось уместным. Но разве чжанг не мог укрыться на острове? Вы же сказали, что он не пускает никого из злых, спросил я. Они заморозили озеро, укрыться было негде. Его бы просто забросали техниками с дистанции, прервал меня отшельник. Эти твари собрали мощный отряд практиков и, заморозив озеро, убили моего маленького чжанга. И самое главное, ты спрашиваешь, почему чжанг не укрылся на острове? Я отвечу. Чжанг никогда бы даже не пытался отсиживаться на острове, даже если бы это ему спасло жизнь. Почему? Потому что он карп, который должен стать драконом. Как будущий дракон может быть трусом? Как он мог не принять бой, пусть даже неравный? Какой он тогда дракон? Такому карпу никогда не одолеть врат дракона и не возвыситься. Трусливый карп недостоин быть драконом. Повисло недолгое молчание. Это была моя ошибка, что я его оставил, моя. Я так привык, что вокруг нет ни одной секты и никто сюда не заглядывает, что уверился в том, что тут безопасно. Но призрак карпа, начал было я. Я не смог пережить его гибель, продолжил дух отшельника. Наша духовная связь была крепче, чем у братьев, больше, чем у друзей. 800 лет разговоров, размышлений, общения, жизни. Это невозможно вот так просто отпустить, забыть, оборвать. Поэтому его смерть перечеркнула всю мою праведность, святость, все то, к чему я шел больше 1000 лет. Потому как что такое жизнь без того, кто тебе дороже всего на свете? Зачем она нужна? Наши души переплелись. И что ты сделал, старик? Спросил вдруг бессмертный Либо. Я всех их убил. Я на секунду опешил. Потому что праведник и убийство в голове не стыковались. Я не смог их простить, как сделал бы настоящий праведный даос или святой. Я не смог. Поэтому я ступил на дорогу, с которой нет возврата. Слова упали тяжелым камнем, придавившим даже мою душу. Никто бы не смог, сказал Либо. Так знай, юноша, что страшнее праведника, потерявшего веру в святость и справедливость неба, нет ничего. Я снял с себя обеты. Я снял с себя все ограничения. Я перестал быть праведником, а потом... Потом я убил всю секту, которая была причастна к гибели Чжанга. Это было несложно. Многие думают, что праведники слабы, но это лишь из-за того, что мы не можем никого убивать, иначе весь путь будет перечеркнут. Иначе наша душа станет чем-то другим, чем-то ужасным. Для праведника нет страшнее греха, чем отнять жизнь живого существа, и неважно, какие мотивы им движут. Да, они простит, да, накажет. А что было дальше? Вновь спросил бессмертный. Я нашел его кости, то, что от него осталось, и вернул их сюда. Но я больше не был праведником. Я не мог ступить на свой остров, не смог сделать ни шагу. Дух прошелся по острову. Остров не пустил меня. Мой остров не пустил меня. Я не мог ступить ни шагу по ступеням, ведущим сюда. Злым нет ходу сюда. Мои же символы не пустили меня. Символы, которые я наносил от злых духов, от демонов, от всей погани. Он вздохнул. Я сам стал такой поганью. Один неверный шаг, и путь стал темен. Ушел покой. Ушел друг мой. И я один. Глубины принимают мою боль. После короткого стиха без рифмы Либо, отшельник умолк, будто заново переживая боль. И что ты сделал потом? Прервал я молчание. Я убил себя. Это случилось тут, в этом озере. Это было закономерным итогом. Я просто погрузился в воду, в самом глубоком месте, и перестал дышать. Карп не может быть духом, вдруг сказал бессмертный. Злым духом может быть только человек. Дух отшельника повернулся к нам. Ты прав, бессмертный. Потухшим голосом сказал дух. Этот призрачный карп вовсе не Чжанг. Чжанг обрел покой, он погиб с честью, как настоящий карп. Его душа там, где и должна быть. А вот я не ушел, как следует, не ушел так, как должен уходить праведник. Тогда призрачный карп в озере, это, наконец, дошло до меня. Да, юноша, это темная сторона моей души, которая не простила ни себя, ни других. Это душа, которая совершила много убийств, которая не отпустила смерть Чжанга. Моя душа раскололась надвое. Хорошие, добрые воспоминания, они тут, на острове. А все то, что я совершил, там, снаружи, в озере. Вся тьма, вся злоба. Она там, и она столетиями притягивала злых духов со всей округи и притягивает, и они усиливают ее, а она их. Однако, выдохнул бессмертный, ситуация складывается максимально дерьмовенькая. Лисы стояли с распахнутыми ртами, внимая каждому сказанному слову. «И что же теперь делать, старик?» – спросил я. Едва воспоминания отшельника рассеялись, мы снова увидели демоножаб, темное озеро и серебристого карпа в глубинах вод. Мы вернулись в реальность, словно после долгого погружения. Я на время истории забыл, в какой ситуации я и лисы находимся. «Что делать?» – переспросил старик, задумавшись. «Да, что делать?» – тявкнули лисы. «Хвала богам!» – никто в рифму не ответил. «Что ж», — вздохнул отшельник, — «тебе повезло, что ты оказался на этом острове тогда, когда еще часть моих воспоминаний цела, иначе бы я не мог тебе ничем помочь. С каждым годом от меня остается все меньше и меньше, а уйти я не могу, потому что душа моя не нашла покоя. Но это место пропитано моей энергетикой, моими воспоминаниями, и оно сохраняло мое я веками». Дух подошел вплотную, дотронулся до четок, прикрыл глаза и сказал: «Сильное оружие, оно тебе поможет выжить и сейчас, и потом, уже помогало. Не знаю, где ты их достал, но не теряй их, такие предметы очень редки». «Это я уже понял. Я вдруг решил спросить, скажите, у вас в воспоминании я точно помню один момент, в храме было много техник и предметов, сейчас же, там только вот это», я указал на листок с техникой. «Я все сжег», мрачно ответил дух, «как только разделился надвое, и оказался на этом острове снова, в этом вот обличье. У меня была неконтролируемая вспышка ярости, и я сжег все свои техники, способные кому-то навредить, все боевое, защитное, вообще все, что создал сам за века, все уничтожил. Вот то, что у тебя в руках, единственная оставшаяся техника, и то, она, скорее всего, случайно уцелела, возможно, не случайно. На эту вспышку я потратил много сил, но тогда я считал, что поступаю правильно. Печально», пробормотал я, поднимая с земли листок с техникой. «А самих техник вы не помните?» — с надеждой спросил я. «К сожалению, чтобы сохранить воспоминаниями о том, что я тебе показал, я должен был пожертвовать частью чего-то другого, и этим другим стали многие техники и знания. Я тут постепенно растворяюсь. Если бы не остров, меня бы пожрала другая, темная часть меня. Как ты понимаешь, для меня важнее сохранить хоть часть воспоминаний, нежели каких-то техник». «Ясненько, техник мне не будет», — раскатал губу, закатывая обратно. «А вот вы это все мне нам показали и рассказали. Для чего?» — спросил я. «Про карпа, про душу, про вот это все. Для того», — печально вздохнул дед, — «чтобы ты мне помог. Я думал, что это ты нам поможешь», — встрял бессмертный. «Помогая мне, вы поможете себе». Я прищурился. Звучало сомнительно. «Видишь ли, моя душа не может обрести покой. Я не хочу тут находиться. Я хочу наконец уйти, окончательно. Но меня не отпускает та часть, что в озере. Кроме того, эта тварь ведь и тебя не выпустит». Я подошел к краю островка и вынужден был согласиться с духом. «Не выпустит», — подтвердил я, глядя на серебристого карпа, который нарезал круги у поверхности воды, не собираясь никого выпускать. И что-то я сильно сомневался, что на этот раз его остановит мои четки. «Я сделаю так, что ты получишь возможность выбраться отсюда, а ты освободишь мою душу из этого плена, и всем будет хорошо. И что я должен сделать? Потому что я даже не представляю, как могу вам помочь», — совершенно серьезно спросил я. «Когда тебе предлагают хоть какой-то выход из тупика, это лучше, чем когда не предлагают ничего. Как я сказал, я сохранил часть знаний, которые помогут очистить озеро и освободить мою душу. Я тебя научу, как изгонять духов так, чтобы они находили свой покой». «Хорошо, допустим, я это сделаю, а дальше, как мне это поможет убежать от жаб? Во-первых, техника у тебя в руках, вспомни, что она может. Ты видел ее в действии». Я вспомнил, как в воспоминаниях скользил дед по воде. «Да, если передвигаться с такой скоростью, то на ту сторону озера можно быстро добраться. Кроме того», — добавил дух, — «когда ты сделаешь все, о чем я тебя прошу, жабам будет совсем не до тебя. Поверь мне». «А лисы?» — спросил я. «А что лисы? Они у тебя по воде бегать и так умеют». «Да, Ван, ты что, забыл?» — фыркнула Джинг. «Мы же духовные лисы. Это мы из-за тебя так долго эти болота проходили. Так-то мы их могли бы за день пробежать. И хрен бы нас демона-жаба какая-то догнала», — добавила Хрули. «Ладно», — встряхнулся я, — «итак, начать, наверное, стоит с изучения техники шагов по воде? Нет, начать следует с того, что я дам тебе одно небольшое сокровище». «Сокровище?» — я напрягся. «Сокровище?» — алчно заблестев глазками, спросили лисы. «Сокровище?» — пробасил Либо, — «показывай свое сокровище. Так просто духи сокровища не выдают. Наверняка за подобное придется как следует отпахать». «Видишь ли, Ван», — сказал дух отшельника, влетая в храм, — «чтобы запомнить то, чему я хочу тебя научить, чтобы запомнить символы, которые помогут тебе освободить меня, тебе необходима абсолютная память, потому что права на ошибку ни у тебя, ни у меня нет. Когда все будет происходить, времени не будет. Ты либо справишься, либо нет. И одна вещь тебе в этом может помочь». «То самое сокровище?» — спросил я, заходя внутрь. «Ну какое сокровище могло остаться в разрушенном храме, в котором дух еще и выжег все самое ценное? Это сокровище поможет тебе быстрее освоить технику шагов, иначе тебе бы пришлось тратить на это не одну неделю и, скорее всего, Ты бы за это время просто помер с голоду и присоединился ко мне. Потому что запасов еды на этом острове я что-то не наблюдаю, а на твоей ступени еда тебе еще как требуется. Еды тут нет, кивнула Джинг. А кушать уже хочется, жалобно добавила Хрули. Ой, не начинайте, прозвучал голос бессмертного. Вы, при желании, и месяц можете без еды обходиться. Можем-то можем, согласилась Джинг. Вот только это очень неприятно, добавила Хрули. Вот тут, указал дух на одну из досок в полу. Под доской, спросил я. Именно. Я стал на эту доску, походил туда-сюда. Она действительно скрипела. Пожалуй, даже больше остальных. Просто приподними, там есть выемка сбоку, скомандовал дух. Ага, выемка была. Вот только доску пришлось буквально отодрать. Так крепко она была приколочена к поверхности острова, каменной. Это что за гвозди там такие дед использовал, когда строил храм? Но я справился. На стадии очищения меридиан силушки у практика прибавлялось ощутимо, даже без каких-либо физических упражнений. По храму раздался хруст, треск, и доска отлетела в сторону. А я, вспотевший и с горящими от напряжения руками, сидел на полу, больно стукнувшись задом. Фуф, крепко же ты ее прибил. Выдохнул я. Ну так на века строил, хвастливо подтвердил дед. Ладно, отряхнулся я. Посмотрим, где там твое сокровище и что это такое. Там, под камнем, предупредил дух. Я наклонился. Под доской была каменная поверхность острова и выемка, накрытая каменной крышкой. Под крышкой, на всякий случай спросил я. Рядом заглядывали под доску лисы с разъявленными от любопытства пастями, а чуть справа летал горшок. Ему тоже было интересно. Да открывай уже, мне не терпится взглянуть на это сокровище, вскрикнул бессмертный. Да, Ван, давай уже, подопнула меня лапкой Хрули. Миг, и я сдвинул в бок каменную крышку. Нас всех накрыло сияние, а потом прямо с неба сквозь дырявую крышу храма мне на голову грохнулся мертвый голубь, перебивая величие момента и ставя шишку мне на голове. Что за? Спросил дух, и я был полностью солидарен с его вопросом. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Примерно то же самое время, на бережку озера Серебристого Карпа, две демонических жабы сидели у озера со злыми духами, даже не просто злыми, злющими. Жабы и сами были недобрячками, но по сравнению с озерными духами, которых был целый сонм, они были невинными овечками. Собственно, поэтому они даже не совались в озеро. Жабы знали, что такое количество духов просто сожрет их и не подавится. С духами у них в принципе не ладилось. Именно поэтому они не сунулись за тем праведником в озеро, а просто стали ждать. Ну а еще в озере был серебристый карп. И вот эта тварь по-настоящему внушала им страх. Увы, их мощные плевки не могли достичь середины озера и крошечного островка в нем, поэтому им оставалось только ждать. Ждать, когда праведник попытается сбежать с острова, прямо к ним впасть, и уж ждать они собирались тут, пока он не сдохнет с голоду, или пока не попадется в пасть серебристому карпу при попытке сбежать с острова. Любой вариант их устраивал, ибо нечего праведникам бродить по их жабьим болотам. Рядом понемногу собирались их выжившие отпрыски, и скоро над озером повисло многоголосое кваканье, от которого у обычного человека лопнули бы барабанные перепонки. Вдруг жабы заметили высоко в небе странный силуэт, небольшую хищную птицу, которая издала грозный клёкот и что-то уронила прямо на остров. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Примерно то же самое время. Небо над озером серебристого карпа. Ястреб Янг много дней исследовал за праведником. Иногда в туманной дымке болот тот исчезал из виду, но ястреб неизменно находил его. Видел ястреб и сражения с мерзкими жабами и то, в какую тяжелейшую ситуацию они загнали его спасителя. Что ж, это был его час, его возможность показать, что он не бесполезен, что он может вернуть долг жизни. В яростном полете он поймал одного наглого голубя и с поразительной точностью уронил его мертвую тушку на остров. Это было немного, но теперь праведник не умрет с голоду, ведь Янг может приносить ему еду каждый день. Ястреб был счастлив. Глава 13. Я отбросил в сторону мертвого голубя, и наши головы и внимание вновь обратились к сокровищу. «Мощно!» – промолвил бессмертный. «Красота!» – выдохнули лисички. «Моя жемчужина, моя прелесть!» – гордо сказал дух. «Слепит!» – выдавил я, прикрыв глаза, которые заслезились от такого яркого света. «Хвала богам!» – через пару мгновений свет жемчужины потускнел до мягкого молочного, и я смог ее как следует рассмотреть. Не такая и белая она была, с чернильными полосочками. Недолго думая, я взял ее в руку. «Холодная», — заметил я. «Ван, дай посмотреть, дай». пискнули лисы. «Тихо!» — рявкнул дух неожиданно. Хрули с Джинг притихли. Я приподнял жемчужину, которая еще больше потускнела, и прислушался к ощущениям. Холодное и такое ощущение, словно она разумная. «Ты хоть знаешь, что это, смертный?» Я отрицательно покачал головой и тут же направил ци в глаза. Нейросеть откликнулась и показала описание жемчужины. Предмет. Жемчужина хранилища сознания. Ранг предмета. Предположительно святой. Описание. Искусственно созданная пилюля в виде жемчужины, помогающая праведному практику создать внутри себя хранилище сознания. «Это жемчужина хранилища сознания», — с трепетом в голосе произнес дух. «Да, а что конкретно она делает?» — спросил я. Бессмертный и отшельник дружно и всесокрушающие вздохнули, так, будто имеют дело с идиотом. «А что, вон даже нейросеть не дает описания, зачем эта штука нужна? Делай скидку на то», — сказал Либо отшельнику, «что этот юноша из очень отдаленных мест, с самых окраин Поднебесной, а у них там совсем мрак с образованием в деревеньках, ничего не знают». «А-а-а», — кивнул отшельник, «тогда понятно. Что ж, юноша, тогда я объясню тебе, что за чудесную вещь ты держишь в руках», — с важным видом промолвил дух. «Либо, ты знаешь, что это?» «Да, но пусть этот хвастливый дед сам расскажет. Сознание праведного практика должно уметь удерживать массу информации на поздних ступенях, и для того, чтобы облегчить это, некоторые святые создают такие вот штуки, которые отдают собственным ученикам. Благодаря им, ученик может запоминать в точности то, что увидел». «В точности, это как абсолютная память?» – спросил я. «Именно. Жемчужина дает тому, кто ее поглотил, абсолютную память. А объем?» – вдруг спросил я. «Неужели сколько хочешь набивай знаниями?» «Увы», – вздохнул отшельник. «Ее объем не безграничен, иначе бы это было слишком. Количество того, что можно запомнить, ограничен». «Ага, ну оно и понятно, это как флешка с бесконечной памятью. Так не бывает, у всего есть границы. Но даже так звучит как описание довольно КХМ, нечестной штуки». Собственно, этим замечанием я и поделился с духом. «Ты что, это же редкость!» — воскликнули бессмертный и отшельник одновременно. «Такое достать невозможно даже крупным кланам и сектам», — добавил дух. «Потому что такую вещь может сделать только святой, а его заставить что-то сделать...» Дух рассмеялся. «Его заставить что-то делать против его воли невозможно. Но вы же сказали, что не были святым», — напомнил я. «Так я и не говорил, что сделал эту жемчужину. Ее дал мне еще в юности мой учитель. Великий был человек». Он прикрыл глаза, видимо, вспоминая учителя. «Но вы ее не использовали», — с легким подозрением уточнил я. «Да, мне это было не нужно. Когда ты приближаешься к ступени просветленного, ты сам можешь создать хранилище сознания в своей голове. Ну а я очень рано, намного раньше, чем учитель предполагал, сам создал свое хранилище сознания, и жемчужина мне просто не понадобилась. Собственно, благодаря моей абсолютной памяти ты мог видеть уцелевшие воспоминания с такой поразительной точностью, совсем как это происходило в реальности. Ну а потом я хотел использовать жемчужину для Чжанга. Эх, я должен был дать ему это как подарок на его тысячелетие, он бы стал особенным карпом, а потом особенным драконом. То есть я сам могу достичь абсолютной памяти? Да, подобные жемчужины лишь вспомогательный костыль, временный. Что ж, ответил я, стало понятнее. А ваш учитель, он? Я не понял, почему учитель сам не спас своего ученика, если он был явно святой. Он что, не мог тут все очистить? Он ушел давно-давным-давно. Куда ушел? — пискнула Хрули. Дух вздохнул. Туда, куда уходят все святые. Взгляд праведника поднялся вверх, к небу. На небо? — переспросил я. То есть, святые умирают? Нет, юноша. Они переходят в другую форму существования. Я слышал мысль о том, что они становятся частью неба. Ты говоришь глупости, призрак, — встрял Либо. Небо непостижимо, и оно не имеет ни облика, ни личности, поэтому оно и воплощение абсолютной справедливости вне нашего человеческого понимания. Оно видит все, оно беспристрастно, оно безэмоционально. Если бы святые становились частью его, оно бы перестало быть небом, это было бы что-то другое. Ладно, бессмертный из кувшина, я не сильно хочу об этом говорить, и тем более спорить, потому что мы оба не знаем вещей, о которых говорим. Я просто озвучил мысль, которую слышал когда-то в молодости от других праведников. Либо фыркнул. Я же не стал ничего говорить, но где-то внутри я чувствовал, что дух ближе к истине, чем бессмертный. Не знаю почему. Сознательного объяснения своему мнению у меня не было. «Лучше вернемся к хранилищу сознания», — сказал призрак. Я еще раз взглянул на жемчужину. «И что с ней нужно сделать? Просто проглотить. Да, как любую пилюлю. И я сразу обрету способность к моментальному запоминанию», — бессмертный дух разочарованно вздохнули. «Это не так работает. Ладно, что там делать? Уже можно глотать. Нейросеть не показывала, что эта штука опасна, а даже наоборот, так чего же ждать?» «Да, сказано, сделано». Через секунду жемчужина была внутри. «Сейчас накроет», — предупредил дед. «Накроет что?» — с легким испугом спросил я. Что ж, ощущения были необычными. Мягко говоря, у меня во рту словно взорвались все возможные вкусы одновременно. Я ощутил и сладость сотен видов конфет, кислотность шипучки, соленость, терпкость, рыба, мясо, зелень, молоко, вода, фрукты. И все это менялось с такой скоростью, что мой мозг даже не успевал фиксировать изменения. Я испытывал такие оттенки вкуса, о существовании которых даже не подозревал. Мозг просто не справлялся с таким потоком ощущений. Но на этом все не закончилось. Через несколько секунд накрыло мой слух. Меня оглушило звуками. Это было и одновременно нечто тихое, и одновременно оглушительное, отчего я попросту осел, как будто меня долбили молотами по голове. В ухо словно кричали, а потом шептали, бахали и звенели, а потом шипели, твою, а потом в нос ударили запахи, от мерзотно-гнилостных до ванильно-приторных и оглушительно-цветочных. Они сменяли друг друга каждую секунду, один за другим, один за другим. Я даже не знал, что подобные запахи, звуки, вкусы вообще могут существовать. Меня накрыло, словно я наглотался каких-то непонятных веществ. Сначала на меня нахлынуло возбуждение и захотелось все это съесть, а потом живот скрутила тошнота, в глазах защипало, вокруг то темнело, то светлело. Я уже ничего вокруг не видел, ни лис, ни духа, ни кувшина с либо, только вспышки света и тьмы, бесконечные. Следом за этим, словно этого мне было мало, в глазах начало рябить, слепить. Темнота сменилась ярчайшим ослепляющим светом, а потом всеми цветами радуги, которые переходили в один в другой так, что нельзя было понять, где какой, словно в капле нефти на солнце. Я моргал, но все эти глюки не уходили. Один цвет перетекал в другой. Меня словно затягивало в цветовой омут реальности. А потом, после того, как с глазами все прекратилось и меня накрыла блаженная и долгожданная тьма, пришли ощущения во всем теле. Сначала это были легкие касания, тормошения, потом удары, шлепки, которые быстро сменились жутким холодом по всему телу, от которого я начал дрожать. Через секунду холод сменился нестерпимым жаром, а затем резко бесконечными покалываниями, покусываниями, щипками. Переключения были настолько быстрыми, что они смешивались одно с другим. И если бы это так быстро не прекратилось, я бы, наверное, закричал от невыносимой боли во всех органах чувств, которые были перегружены. Тишина, слепота, глухота. Отключились вообще все ощущения. Они просто исчезли, и я перестал чувствовать свое тело, видеть, слышать и обонять. Все прекратилось. Зато внутри сознания возникла резкая тишина. После всего этого буйства рецепторов в голове начало резко прочищаться, а мысли стали ясными-ясными, словно я снова вошел в какое-то особенное, расширенное состояние сознания. Будто я вышел за границы. Я понял, что лежу и смотрю в потолок, не в силах пошевелиться. Внимание! Идет интеграция в тело носителя артефакта разума. Происходят необратимые изменения сознания. Просьба не прерывать процесс. 1%, 3%. Проценты начали бежать как ненормальные и скоро достигли 100. Все нормально, ты что-то побледнел. На секунду пробился ко мне голос кувшина. Да так, немножко накрыло ощущениями. Бессмертный захохотал. Создается сознание хранилище. Сейчас вы очутитесь в нем, приготовьтесь. Мир вокруг исчез. Его затопил белый свет. Я очутился в странном месте. Оно не имело ни начала, ни конца. Огромное пустое пространство, наполненное мягким рассеянным светом. На какое-то время я потерялся, не мог найти себя. Но прошло несколько минут, и я вдруг понял, что я внутри себя самого. И жемчужина создала во мне новое пространство. Словно это был отдельный отгороженный отсек, и это пространство начало заполняться. Откуда-то снизу начали расти прозрачные столбы, а на них очень быстро формировался кристалл, по форме, сложный многогранник, и он уже сверкал как драгоценный камень, огромный бриллиант, а потом, Потом меня просто втащило внутрь этого многогранника. Я очутился в месте, которое состояло из десятков тысяч изолированных отсеков. Именно они и составляли из-за себя этот многогранник. И я совершенно точно понимал, что отсеки можно создать еще. Просто сейчас это не нужно. Достаточно и тех, что были. Все отсеки были пустыми, в них не было ни воспоминаний, ни знаний. Их следовало заполнить. Интеграция сознания хранилища завершена. Через секунду все ощущения вернулись, и я осознал себя лежащим на полу. В лицо тыкались две лисьи морды, а надо мной летал кувшин. Дух и вовсе парил под потолком. Ван, очнулся, жемчужина прижилась, их голоса оглушали. ТССС, тише, тише, прошептал я. Все ощущения словно в десятки раз обострились. Ну и чего так долго? Раздался недовольный и ворчливый голос Либо, после того, как я встал пошатываясь. А долго я был в себе? Да почти сутки, я даже немного забеспокоился. В смысле сутки? Ошеломленно переспросил я. Для меня времени прошло меньше минуты. Зашел и вышел. И все. Это нормально, юноша, потеря чувства времени, после приживления жемчужины. Успокоил меня дух. Я несколько минут сидел, просто смотрел вокруг и заново пытался ощутить собственное тело. И только после этого я снова заговорил. Вы спросили, прижилась ли жемчужина, обратился я к духу. А она что, могла не прижиться? Конечно. И что тогда? Да ничего, выблевал бы и с концами. Жемчужина, правда, была бы уже негодной. Но все хорошо, что хорошо кончается. А что это были за странные ощущения? Будто у меня все органы чувств были до предела перегружены. Ну так жемчужина встраивалась в твое тело и сознание, она теперь часть тебя, а значит и ощущать должна как ты. То есть она подключилась к моим органам чувств, мелькнула догадка, можно и так сказать, и она проверяла, как они работают. Я вдохнул и выдохнул. Понятно. Знаете, я бы немного помедитировал. Какие-то странные ощущения вокруг. Нужно привыкнуть. Это нормально. Хрули, Джинг. Прозвучал голос Либо, не мешайте Вану. Лисы отскочили от меня, а я сел в позу лотоса. Нужно было привыкнуть к обновленным ощущениям. Они отвлекали. Медленное и плавное дыхание. Глаза закрыты. Понемногу погружаюсь в себя духовным зрением. Пробегаю взглядом по меридианам, по которым течет чистая ци. Это меня успокоило. Минута другая, третья. Вы погружаетесь в состояние Дхараны. Наконец-то, возникло нестерпимое желание посмотреть на эту самую жемчужину. Уже самостоятельно найти ее, увидеть, где она находится. Где-то оно ж должно быть. Осматривая духовным зрением свое тело, я вдруг зацепился за странный крошечный кристалл прямо в районе головы. Вот оно. Сконцентрировав на нем внимание, я скользнул внутрь. Это было теперь легко. Меня встретили пустые кристаллы. Я начал их разглядывать и вдруг понял, что меня грозит затянуть внутрь. Время словно растягивалось. Так, это надо прекратить. Я сделал вдох-выдох и сразу выскользнул обратно, наружу, в реальность. Вдох-выдох, вдох-выдох. Едва я открыл глаза, как сразу ощутил на себе взгляд трех пар глаз и одного кувшина. «Ну что, нашел хранилище?» – спросил дух. «Получилось. Нашел. Ну, значит, за дело, юноша. Начни, пожалуй, с техники шагов святого. Вы же говорили, что ее потом», — напомнил я, передумал. «Лучше ее первой запомни и попробуй перенести в сознание хранилище. Я еще толком не пришел в себя, а он уже хочет, чтоб я что-то запомнил. Да я еще не совсем осознаю, на каком я свете». Тем не менее я пожал плечами и взял листок с техникой. Положив перед собой свиток, я начал вновь погружаться в состояние Дхараны, состояние концентрации на одном объекте, и теперь этим объектом был лист с техникой передо мной. Мои глаза пристально смотрели на него, замечая каждую неровность пергамента, каждую закорючку, каждую царапинку, каждую подпалинку, как выведен тот или иной иероглиф, под каким углом, как нарисованы схемы течения ци по меридианам. Я запоминал даже то, как он пахнет, этот пергамент. Ваша сосредоточенность на предмете стала предельной. Я впитывал каждую строчку техники, каждый символ. Я запоминал. Активировано сознание хранилища. В тот же миг увиденный пергамент стал прямо передо мной, словно 3D-объект. Я мог рассмотреть его и так и эдак. Однако это был еще не конец. Я сам очутился внутри себя, в хранилище сознания, и передо мной продолжал висеть этот свиток, словно безупречная копия. Не отпуская взглядом пергамента с техникой, я начал его тянуть туда, в один из кристаллов, где находилось хранилище сознания, и словно по команде передо мной выскочила пустая ячейка, куда пергамент и всосался. Теперь среди тысяч пустых кристаллов многогранника один горел мягким синим светом. Заполненная ячейка. Техника шаги святого успешно помещена в сознание хранилища. Вот теперь я мог расслабить свое внимание и выдохнуть. Однако надо было проверить, работает ли это хранилище или нет. Могу ли я вытащить этот виртуальный пергамент обратно? Мысленным усилием я отделил ячейку кристалла с техникой, и она запарила передо мной. Еще миг, и техника спроецировалась наружу. Я покрутил ее вправо-влево, она была словно настоящей. Я сделал еще одно мысленное усилие, и она втянулась обратно. Поразительно. Техника была в любой момент доступна мне, но это была лишь фиксация внешнего вида техники. Потому что то, что я сейчас видел, было просто символами, расположение которых я запомнил. Как если бы я запомнил огромную страницу математических формул, но не понимал их значения. Тут было так же. Теперь предстояло главное – погрузиться в технику, вникнуть в нее, осознать ее. Глубоко погрузившись в чтение свитка, я понял, что времени это займет много, не один и не два часа, а время меня поджимало. Еды на островке нет, если не считать этого непонятного голубя, с какого-то перепугу рухнувшего на мою голову и набившего там шишку. Однако, вероятность, что каждый день на храм будут валиться мертвые голуби, крайне мала, так что чем раньше я покину его, тем лучше. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Прошло 3 часа, и передо мной наконец-то выскочила табличка. Техника шаги святого освоена на начальном уровне. Для дальнейшего прогресса необходимы практические занятия. Фуф, выдохнул я. Святые обезьяны, я думал, ты никогда не закончишь медитировать. Сразу воскликнул Либо. Это он еще быстро, заметил дух. Он так-то технику осваивал новую. Первую технику, добавил я. Теперь ты тоже можешь ходить по воде? Спросила Хрули, закружившись вокруг меня. Это вряд ли, но теперь мне нужно попробовать в деле то, что я понял и запомнил. Я поднялся и вышел наружу. Техника была освоена только в уме, а вот делать это по-настоящему, на практике было совсем другим. Вокруг острова какое расстояние безопасно, или такого вообще нет? Спросил я деда. Должна же поверхность острова давать какую-то ауру, или нет? Или я придумываю? Шагов 5, не больше, дальше святость острова сильно слабее и духи могут атаковать. Но 5 шагов, на это расстояние спокойно может отдаляться. Значит, 5 шагов. Пробормотал я, подходя к воде. Техника представляла собой каркас из 4 точек на ноге, из которых шли длинные потоки ци, словно расходящиеся лапки. Понятно, почему в тексте было сравнение с водомеркой. Сзади меня стояла 4 зрителей. Давай, Ван. Подбодрила меня Джинг. «Давай, у тебя получится!» Тявкнула Хрули. «Давай, ученик!» Сказал Либо. «Не опозорь меня!» «Техника, в принципе, несложная!» Добавил дух дед. «Может, и с первого раза получится!» «Просто начни с одной ноги!» Я закрутил ци по телу. Именно для этого нужны были очищенные меридианы. Доставлять концентрированную, плотную ци из узла в любую точку тела, позволяя применять ее уже напрямую. Формировать технику. Итак, мне нужно создать 4 точки, которые соединят поток ци. Миг, и я создал 4 точки ци на ноге и закрутил ци. Вокруг ноги возникло слабое свечение. Уже неплохо. А теперь добавить 8 лапок отростков. Миг, и из потока ци выросли крошечные лапки. Совсем как на схеме. Я понимал одно. Без хранилища сознания я бы запоминал эту технику и чередование направлений ци внутри созданного каркаса очень долго. Но просидев внутри хранилища несколько часов и прокручивая все перед собой, технику и потоки, я уже тем самым осваивал ее. Если в теле практика ци обычно текла словно вода, плавно и в одном направлении, из узла по меридианам и обратно в узел, который словно сердце прокачивал ци, то вот в технике было все иначе. Она состояла из мелких управляемых потоков ци, которые двигались на первый взгляд в случайных направлениях, и казалось, что эти схемы придумал какой-то сумасшедший, если, конечно, не знать, что это рабочая техника. Что ж, попробуем, сработает ли. Я осторожно поставил ногу на поверхность воды и опустил ногу. Плюх, нога провалилась в холодную воду, и я чуть не потерял равновесие, потому что все мое внимание было сконцентрировано на том, как удерживать половину техники всего на одной ноге. Из описания техники я уже знал, что она может использоваться раздельно. Что ж, прозвучал разочарованный голос духа, Не у всех с первого раза получалось. У тебя тоже не получилось. Не все рождаются талантливыми. Это не мой ученик. Улетел в храм кувшин. И только лисы остались сидеть у кромки воды. Но во взгляде их читалось неприкрытое осуждение и стыд за того, к кому они теперь были привязаны. «Идите ко мне, лисы. Я научу вас одной лисьей технике», — сказал вдруг дух. «Техники?» — вскочили лисы. «Да, есть кое-что, что во мне сохранилось. Ты же говорил, что все техники забыл», — донесся громкий голос Либо из храма. «Ну так-то я говорил про техники для практиков. Воспоминания, связанные с лисами, у меня приятные. Я часто лечил ваших сестричек», — обратился дух к Хрули и Джинг, — «так что некоторые лисьи знания у меня остались. Лисы хорошие, хоть и очень хитрые звери. Их все праведники любят. Что он, что Либо, — подумал я, — два сапога пара. Просишь рассказать технику, так сразу не знаю, не помнит, тебе она не подходит, а потом вдруг оказывается, что знают. Итак, как тебя зовут, лиса?» «Хрули, я верно услышал?» «Да, твой хвост и есть твой главный манипулятор ци. Именно с его помощью ты можешь создавать иллюзии. Вернее, сможешь». «Иллюзии?» — удивленно выдохнули лисы. «Конечно, иллюзии. Лисы вы, или кто в конце концов?» — спросил дух отшельника. «Лисы!» — дружно выкрикнули Хрули и Джинг. «Что ж, лисы сейчас учатся своей технике, а мне нужно освоить свою». Глава 14. Я продолжил попытки. Ни со второй, ни с десятой попытки техника мне не далась. Я только проваливался в воду, и все. Вроде бы принцип был довольно простой. Создавались четыре точки ци на ступне, и по ним крутился тонкий циркулирующий туда-сюда поток ци. И если с этой частью техники я худо-бедно справлялся, то с второй, где шло создание лап отростков, приходилось сложнее. Но я ведь видел уже, как легко старик-отшельник скользил по воде с помощью именно этой техники. Почему же не получается? Едва я ставил ногу на поверхность озера, как она проваливалась в холодную воду. Обычно это происходило из-за того, что одна из точек ци почему-то тухлой конструкция просто-напросто разваливалась. «Мда, так и думал, что с первого раза не получится», — сказал я вслух. «Это уже 50-й, сказал бессмертный, который вновь перелетел на берег и наблюдал за моими безуспешными попытками стоять на воде. Лисы тоже учились под диктовку духа и, кажется, очень увлеклись. Я даже на мгновение завис, глядя на них и слушая пояснения старика. Для лис иллюзии — их главное оружие. И быстрее ноги», — добавила Хрули. «Верно, но чтобы выгадать себе время, вы сначала должны сбить с толку противника, а еще, желательно, и запутать».